Из-за меня. Он еще раз погрузился в ощущение вины. Вести себя неосторожно перед камерой он не мог, поэтому отчаянно сдерживался, чтобы не заорать. Снова все обернулось так. Снова дорогой ему человек подвергался опасности. Впрочем, нет никаких гарантий, что Байт раздержит слово и не причинит вреда Нори. Быть может, как раз сейчас он вонзил в нее акульи зубы, отнимая жизнь. Точно как 8 лет назад. Все как с отцом, матерью и сестрицей Вакабой. Неужели все повторяется? 8 лет он думал только о том, как отстраниться от окружающих и не обременить себя неприятными воспоминаниями. И все равно встал на те же грабли. Из горла вырвался тихий стон. Я... меня... меня... Если кого я убивать, пусть это буду я. Он поднял голову. Осмотрел гостиную. Где камера, непонятно. Неизвестно даже, правда ли она существует. Но если поклониться и как следует простить... Если я взмолюсь от всего сердца, убеждая, что прямо тут своими руками прерву жизнь, лишь бы он вернул Нори-сан целой и невредимой, Байтер обижен только на меня. Он может прислушаться к просьбе. Рядом на кухне есть несколько ножей. Если взяться за большой и прочный мясницкий нож и изо всех сил вонзить между ребер, то даже с сёрт-аем в груди я, скорее всего, умру. Минору в очередной раз осмотрел гостиную в поисках камеры. И, остановив взгляд на самом удобном месте для тайника, в пространстве возле телетумбы, глубоко вздохнул. Крепко сжал зубы. Это распутье. Отвернуться от долгой ответственности, как делал это до сего дня, и отступить, либо же, наконец, начать вершить судьбу своими руками. Вряд ли Байтеру нужна одна только моя жизнь. Скорее всего, он хочет разгрызть меня теми акульими зубами. Если я покончу с собой, он, скорее всего, выместит гнев на Нори. Если есть хоть крошечный шанс, хотя бы один шанс, что там, куда собирается позвать меня Байтер, мы сразимся, и я смогу вернуть Нори. В памяти снова зазвучал голос Юмика. На тебя возложен долг продолжить сражение. Не думаю, что мне, как джет-аю, по силам сражаться с бесчисленными руби-аями, защищая людей. Но даже если придется биться с Байтером, мне, Уцуги Минору, определенно по плечу защитить Йошимидзу Нори. Еще одну старшую сестру, которая мне дороже всех на свете. Сражения не избежать. Последний раз сжав кулаки, Минору расслабился и опустился на стул. Все, что он сейчас может и что должен делать, это, скрипя сердце, ждать звонка. И сохранить силы и волю, чтобы хоть ненамного повысить шанс на победу в грядущей схватке. Закрыв глаза, он взмолился, обращаясь к двум старшим сестрам. «Нори-сан, держись, я непременно тебя спасу. Вака-чан, прошу тебя, дай мне сил». Время тянулось почти так же долго, как тем вечером 8 лет назад. Аппетита не было совершенно. Но Минору все равно съел несколько печенья из буфета на кухне. Потом собрал рассыпавшиеся по полу гёдзе. Воды выпил только глоток, поскольку волновался, что возникнут проблемы с туалетом. А после прилег на диван, закрыл глаза и принялся ждать. Когда телефон наконец зазвонил, время уже близилось к полуночи. Подпрыгнув как ошпаренный, Минору протянул было руку к городскому телефону, но тут понял, что звон раздается из оставленной в коридоре сумки с его сотовым телефоном. Чтобы ответить, придется выйти из гостиной. «А вдруг это не Байтер, а кто-нибудь еще?» На секунду предположил он, но тут же одумался. «Это рингтон мобильника Нори. Значит, звонит с него наверняка Байтер». Пробежав в коридор, Минору схватил портфель и тут же вернулся обратно, по дороге нащупывая телефон. Он провел пальцем по экрану и приложил аппарат к уху. «Да». Коротко отозвался он и на противоположной стороне линии молвил голос того мужчины. «Что ж, мальчик, давненько не виделись. Прости, что заставил столько ждать». «Она цела?» «Какой шустрый рогатца. Она спит под действием препарата, так что разговора не получится. Но уверяю, ни одного отпечатка зубов ты на ней не найдешь. Конечно, до тех пор, пока подчиняешься моим указаниям». Наверное, рот он пока не трансформировал, потому что его мягкий тенор звучал без странных искажений и хрипа совсем не как 3 дня назад. Но в его глубине Минору ощутил каплями сочащиеся жажду и злобу. Сёрт Ай под грудной клеткой явственно дернулся. «Указаниям я следую. Что дальше?» «Всё просто. Я хочу, чтобы ты кое-куда явился. Вот только как быть, если по пути вздумаешь связаться с полицией или роковой синьориной? Не отключай разговор. Езжай как сейчас. Если вдруг связь прервется, я тут же перезвоню и сменю место встречи. Идет?» «Понял. Куда мне ехать?» — откликнулся Минору, хотя и знал, какое место назовет собеседник. Тот сарай в лесной глуши парка Акигаса. Из динамика, однако, пришел неожиданный ответ. «Для начала, Кеяки Хируба у станции нового центра. Отправляйся сперва туда. Даю тебе 15 минут. Поторопись, рогатца». Кеяки Хируба. Крупный торговый центр в сердце нового центра Сайтамы. Непредвиденные инструкции удивили Минору, но оставалось только исполнять. «Выхожу». С таким ответом он, не прерывая звонка, опустил телефон в нагрудный карман школьного пиджака и снова вышел в коридор. Оказавшись в прихожей, он натянул вместо школьных ботинок кроссовки для утренних пробежек. Потом снял с вешалки ветровку, вышел за дверь, не став брать ключ, и, не обращая внимания на мороз, взялся за велосипед. Станция нового центра была примерно в 5 километрах. Чтобы добраться туда за 15 минут, придется ехать в среднем на 20 километрах в час. Для легковых машин и тем более городского транспорта цифра непосильная. Но Байтер, зная, что Минору – носитель сердца Ая, назначил время впритык. «Нори-сан, только дождись, я мигом!» Обратился к ней мысленно, чтобы не было слышно через телефон, и изо всех сил налег на педали.